Глава 27. Час был поздний, но мальчишки не уходили из башни. Они вдевятером очищали пороховый налет и выгребали клочки сжженной бумаги. За дверью уже образовалась приличная куча мусора. Вечер выдался душным. Мальчишки обливались потом и разговаривали в полголоса, мечтая перенестись куда угодно, да хотя бы в школу. Всяко лучше, чем здесь. Дуг выглянул из окна часовой башни и увидел внизу деда, который ненавязчиво посматривал вверх. Заметив в окне голову Дугласа, он кивнул и едва заметно помахал в воздухе недокуренной сигарой. В конце концов город окутали сумерки, а вслед за тем наступила полная тьма. Тут появился сторож. Оставалось еще смазать огромную шестерню и маховики. Мальчишек охватило благоговение, смешанное со страхом. У них на глазах машина отмщения, которую они считали поверженной, возвращалась к жизни, причем с их же помощью. В слабом свете одной единственной голой лампочки сторож взвел огромную пружину и отступил. Чрево гигантских часов заскрежетало, содрогнулось, как от колик, и мальчишки отпрянули. Часы начали тикать. До боя курантов оставалось всего ничего, и ребята, попятившись, выскочили гурьбой за порог и помчались вниз по лестнице. Дуг замыкающим, Том впереди всех. На газоне всю компанию встретил дед. Кого погладил по макушке, кого потрепал по плечу. Мальчишки разбежались по домам, предоставив Тому и Дугласу идти с дедушкой в табачную лавку «Юнайтед», которая по случаю субботы была открыта допоздна. Последние ночные гуляки разбрелись в освояси. Дед без помех выбрал самую лучшую сигару и, обрезав кончик, прикурил от негасимого огонька, горевшего на прилавке. Вкусно попыхивая, он смотрел на обоих внуков со скрытым удовлетворением. «Молодцы, ребята!» – изрек он. «Молодцы!» И тут раздался звук, который им совсем не хотелось слышать. Откашлившись у себя на верхотуре, огромные часы издали первый удар. Бом! Уличные фонари стали гаснуть один за другим. Бом! Дед обернулся, кивнул и, махнув сигарой, дал команду внукам следовать за ним к дому. Они перешли через дорогу и двинулись вдоль квартала, а гигантские часы ударили еще раз и еще, отчего содрогнулся воздух, а в жилах затрепетала кровь. Мальчишки побледнели. Дед заметил, но не подал виду. Между тем все фонари уже погасли, пришлось шагать в потемках, полагаясь лишь на узкий серп луны, указывающий дорогу. Они уходили все дальше от грозного боя этих часов, который эхом отдавался в крови и напоминал горожанам о неизбежности судьбы. Позади остался овраг, а в нем, возможно, притаился новый душегуб, готовый в любой момент выскочить и утащить их к себе. Вдалеке Дуг различил темные очертания нехорошего дома над оврагом и впал в задумчивость. Наконец, уже в непроглядной тьме, с последним раскатом боя здоровенных часов, они втроем дотащились до тротуара перед своим домом, а дедушка сказал: «Спокойной ночи, ребятки, храни вас Бог». Мальчики разбежались по своим спальням. Они ощущали, хотя и не слышали, как тикают башенные часы, а под покровом ночи крадется будущее. В темноте Дуг услышал, как Том зовет его из своей комнаты напротив. «Дуг, чего тебе?» «Оказалось, не так уж трудно». «Пожалуй», — отозвался Дуг, — «не так уж трудно». «Мы справились. По крайней мере, восстановили порядок». «Не уверен», — сказал Дуг. «Точно говорю», — настаивал Том, — «потому что эти проклятые часы утром прикажут солнцу взойти. Скорей бы». Вскоре Том уснул, а за ним и Дуг тоже.